43. Вся не отошедшая к дворцу территория города в дальнейшем застроилась не так скучно и беспорядочно, как после сожжения Рима галлами, а с точно отмеренными кварталами и широкими улицами между ними, причем была ограничена высота зданий, дворы не застраивались и перед фасадами доходных домов возводились скрывавшие их портики. Эти портики Нерон пообещал соорудить за свой счет, а участки для построек предоставить владельцам расчищенными. Кроме того, он определил им денежные награды, соответственно сословию и размерам состояния каждого, за завершение строительства особняков и доходных домов в установленные им самим сроки. Для свалки мусора он предназначил болото близ Остии, повелев, чтобы суда, подвозящие по Тибру зерно, уходили обратно, погрузив мусор. Самые здания он приказал возводить до определенной высоты, без применения бревен, сплошь из габийского или альбанского туфа, смотри примечание 25, ибо этот камень огнеупорен. И так как частные лица самочинно перехватывали воду, по его распоряжению были расставлены надзиратели, обязанные следить за тем, чтобы она обильно текла в большом количестве мест и была доступна для всех. Домовладельцам было вменено в обязанность иметь наготове у себя во дворе противопожарные средства. И, наконец, было воспрещено сооружать дома с общими стенами, но всякому зданию надлежало быть наглухо отгороженным от соседнего. Примечание 25. Габийский туф добывался в Габиях, близ Рима, альбанский – на Альбанской горе, ныне гора Каво или Альбану. Конец примечания. Страница 298. Все эти меры, принятые для общей пользы, послужили вместе с тем и к украшению города. Впрочем, некоторые считали, что в своем прежнем виде он был благоприятнее для здоровья, так как узкие улицы и высокие здания оберегали его от лучей палящего солнца, а теперь открытые и лишенные тени просторы, накалившись, обдают нестерпимым жаром.